Легенда подводного леса. В начале времен великий скат-сотворитель породил сам себя при помощи электрического разряда. Еще одним мощным разрядом он сотворил бескрайнее небо и бескрайнюю водную гладь. Третьим ударом тока он создал электрическую линию горизонта. И этой линией отделил океан от неба. Сам же возлег на линию горизонта на подзарядку на 1000 лет. Тысячу лет он любовался простиравшимся под ним океаном, настолько чистым, что воды его были прозрачнее, чем воздух. И заряжался. Когда сотворитель подзарядился, он направил в бескрайний океан новый разряд электричества. И сотворил там подводный лес. С подводными цветами, деревьями и полянами, с подводными грядками морской травы и капусты, с подводными скалами, пустынями и горами. После этого скат почувствовал, что силы его на исходе, но все-таки потратил остатки электроэнергии на очень важное дело. Он создал морского ежа-прародителя и сказал ему: «О, еж мой, сын мой, это для меня ты дитя, а для тех, кто населит наш подводный лес, ты станешь родителем. Я создал тебя полным жизни, энергии и икры. Пей живую прозрачную воду, катайся, как вечный двигатель по подводному лесу, повсюду мечи икру жизни, и ни секунды не останавливайся, и подводный лес прибудет живым и чистым, и смерть никогда не заведется в прозрачной живой воде». С этими словами скат-сотворитель растянулся на животе, подзаряжаясь и свесив крылья по обе стороны горизонта. А еж-прародитель, исполняя волю сотворителя, покатился по чистым водам, меча во все стороны разноцветные, разнокалиберные икринки. И скату-сотворителю сверху казалось, что под водой дают салют в его честь. И скат одобрительно улыбался. А потом заснул на 1000 лет, чтобы восстановить свой заряд. Из разноцветных икринок вылуплялись лососи и устрицы, дельфины и морские коньки, яркие рыбки коралловых рифов и невзрачные огоньки, медузы и каракатицы, марены и осьминоги, обычные скаты, несотворители, и обычные, непрародители, морские ежи, кальмары и губки, мидии и угри, огромные киты и мелкий планктон, рыбы-капли, рыбы-удильщики, рыбы-черти, рыбы-ангелы, рыбы-мечи, рыбы-щиты, рыбы-свечи и прочие подводные твари всех цветов, размеров и форм. Обитатели подводного леса целыми днями играли, кружились в хороводах, строили дворцы, рисовали картины, устраивали карнавалы, скачки на морских коньках и дружеские турниры на рыбьих мечах. Они были веселы и беспечны, потому что бессмертны. И с ними вместе скакал и кружился еж-прародитель. Всем привет! Это «Зверский подкаст». И с вами я, Анна Старобинец, автор «Зверского детектива» и настоящий, пока еще живой биолог. Никита Тюнов. Здравствуйте. Это последний, 5-й выпуск 2-го сезона «Зверского подкаста». И сегодня мы с вами будем говорить про подводный лес, в котором скат-сотворитель породил ежа-прародителя? Да. Замечательная с биологической точки зрения история. Ну, вообще-то, скат-сотворитель, он сотворил ежа-прародителя вообще не биологическим способом, а таким демиургическим. То есть он своей силой божественного разряда. Вот. А еж-прародитель уже как бы всех через икру. Через икру. Через икру. Я специально уточнила, ежи дают икру. Да, про ежей все правильно. Не все перечисленные тобой животные из икры появляются. Это я знаю. Но это тоже будем считать литературной условностью. Да-да, это литературная условность, да. А, Никита, вот что касается электричества, я, в общем, ну, в курсе, что скат при помощи своего электричества не создает никакие леса, но пользуется им для разных нужд. У меня есть вопрос, давно меня тревожащий, про ската. Когда скат создает электрический разряд, почему он сам от этого не страдает? Или он страдает? Его бьет током тоже или нет? Нет, его не бьет током, и дело здесь, кажется, в том, как расположены эти самые электрические органы у ската. Но эти вопросы, я боюсь, что нужно задавать скорее физику, чем биологу, потому что в тот момент, когда я пытался с этим разобраться, я понял, что физику в школе надо было учить лучше, и тогда бы я на этот вопрос легко ответил. Но сам себя он не бьет, а создает вокруг себя электрическое поле, которое может создавать опасность для маленьких рыбешек или для кого-то крупного, кто, наоборот, угрожает скату. То есть он не страдает при этом? Не страдает. А, хорошо, а скажи, пожалуйста, а скат может разрядиться? Ну, то есть один раз ударил рыбку, другой раз, а третий раз уже нечем. Конечно, конечно. Потому что это электричество ведь не какое-то особенное. Электричество есть не только у ската в организме, электричество есть в организме любого животного. Потому что с помощью электричества животные передают нервные импульсы в своем организме. И суперспособность ската состоит в том, чтобы это электричество в большом количестве накопить в специальных органах. И на это накопление уходит какое-то время. Я думаю, что речь идет о часах. Так что твой скат действительно нуждался в подзарядке после того, как сделал что-то большое и важное. Угу. А что значит у всех есть электричество? То есть, ну, бывает, я знаю животные, которые славятся тем, что они способны бить электричеством. Вот скат, к примеру, еще там какие-то есть морские, но вряд ли же он вообще у всех оно есть. Нет, вообще у всех, потому что все приличные животные, давай не будем брать, например, губок, которые устроены настолько просто, что, пожалуй, у них электрическая коммуникация между клетками либо совсем не развита, либо на каком-то зачаточном уровне, но все животные более сложно устроены, с какой-никакой нервной системой. Они производят электричество на мембранах своих нервных клеток и передают его от клетки к клетке. Собственно, таким образом наш организм получает сигналы от мозга, наши мышцы сокращаются, потому что мозг прислал им электрическую весточку, и наши органы чувств посылают электрические сообщения мозгу. Так что электричество, конечно, есть у всех. Кроме ската, известный пользователь электричества — это еще электрический угорь, который, кстати, не морской, а пресноводный. Но есть еще один замечательный уровень использования электричества. Какое-то количество рыб используют электричество для ориентации в пространстве. То есть у них есть специальное электрическое чувство, чтобы лучше понимать, что происходит вокруг. То есть электрическое чувство ей подсказывает, что надо валить подальше от этого места или наоборот? Электрическое чувство, как, наверное, любое другое чувство, как зрение или обоняние или слух, оно просто сообщает нам информацию об окружающем мире. Такие рыбы создают вокруг себя слабое электрическое поле, и когда в этом поле появляется какой-то новый объект, то рыба об этом узнает, даже если, например, вода мутная и объекта не видно. И такое чувство особенно полезно как раз в мутной воде, где на зрение ориентироваться получается плохо. А можно какое-нибудь конкретное имя рыбы, которая в мутной воде там электричество испускает? Самая красивая и доступная тут история с рыбами, которые замечательно называются нильские слоники. Нильские слоники. Их прямо в аквариумах держат, и поэтому за ними можно наблюдать живьем. Они слоники, потому что кажется, что у них черный хоботок спереди на морде, но на самом деле это не хоботок, а такой, наверное, надо сказать, подбородок, такой вырост на нижней челюсти. И они этим хоботком все время тыкаются в дно, потому что... Задевают дно? Специально тыкают в дно для того, чтобы обнаружить там какую-то еду. И ищут они ее как раз вот с помощью электрических импульсов. Это рыбы, которые в природе живут в мутной воде. Ага. А скат, если я правильно понимаю, отличается от нильского слоника тем, что он именно как оружие использует электричество. Да-да, электрические скаты и электрический угорь — это единственные персонажи, которые научились накапливать это электричество в таком количестве, что это становится серьезным оружием. Ага. Вот я под это дело как раз даже придумала, что в подводном лесу будет армия электроскатов. Угу. И электрический скат, который фигурирует в «Зверском детективе», Он беженец из подводного леса. Он был пацифист, он не хотел воевать и не хотел быть оружием, поэтому он сбежал в дальний лес. И стал простым электриком. Да, совершенно верно. Он трудится в ремонтной бригаде в Ихухоле. И, ну да, там кладет теплый пол и все такое. Просто электриком стал, да. Замечательная история. У меня к тебе еще один вопрос, собственно, про прародителя, то есть про ежа. У тебя есть какие-нибудь интересные факты? Он просто такой вот праотец всего сущего, а хотелось бы ему парочку черт или хотя бы одну черту такую вот биологическую, но при этом прикольную. В общем, что ты можешь сказать про ежа, что удивило бы меня? Тут у меня довольно большой выбор идей, но обычно самое удивительное, что люди узнают от меня про морских ежей, это то, что у них рот находится снизу, но это как бы не очень удивительно, что если ты ползаешь по дну, то иметь рот на нижней поверхности тела это довольно удобно. А вот анальное отверстие находится, наоборот, сверху, как бы на макушке. И меня вот не так давно как раз кто-то из школьников спросил, что я тут вот видел морского ежа, почему у него такой удивительный глаз и один. А я говорю, это не глаз, это вот наоборот можно считать попа. Такие удивительные так, конструкции. Значит, рот снизу, а попа сверху. Да, прямо вот там, где нам кажется, должен быть, не знаю, мозг, макушка, темечко. А кто, судьи, кто решил, где вверх, а где низ у ежа? Тогда, может быть, наоборот, все-таки там, где рот, там вверх, а там, где попа, там низ. Ну, он все-таки донное животное. Иногда с планктонными животными, которые плавают в толще воды, не очень понятно, где у них там что, потому что у них со всех сторон все одинаковое. Но если ты живешь на поверхности какой-то, например, на дне, то кажется вполне естественным, что низ у тебя ближе к субстрату, ко дну. Так, хорошо, спасибо. Да, это интересное свойство. Я думаю, что многие потомки ежа до сих пор так и ходят. Можно попробовать на это какие-то еще накрутить истории про камбалу, например, да? А что с камбалой? Тоже... Ну, это суперизвестная история про рыбу-камбалу. Ты же знаешь, как выглядит рыба-камбала? Сплющенная. По-английски называется flatfish. Но принципиальная разница между скатом и камбалой или камбалой... Я и так слышал, не знаю, как правильно говорить. Принципиальная разница в том, что скат, он и появляется на свет такой плоский, и у него снизу брюхо, а сверху спина. То есть как обычная история. А камбала появляется из икры в виде типа нормальной рыбки, сплюснутой слева и справа, с высоким телом и глазами на боках. А потом она неравномерно растет. И у нее в результате рот оказывается на одном боку, а оба глаза на другом. Господи! И плавает она на боку. Вот тебе еще в комплект к ежу. Так, спасибо, спасибо. Это ценно, надо что-то с этим придумать. Ну что ж, теперь я расскажу вам, как закончился золотой век подводного леса. Только один из детей прародителя никогда не танцевал, не участвовал в карнавалах и не веселился. Хотя мечтательная улыбка не сходила с его лица. Звали его Черный Рыблис. Он всегда носил черный плащ с прорезью на спине, и из прорези высовывался остроконечный треугольный плавник. А в его всегда приоткрытой в улыбке пасти виднелись длинные острые зубы, напоминавшие иглы. Он, казалось, унаследовал эти иглы от ежа-прародителя, только по ошибке они оказались у него не на спине, а во рту. Если черный рыблис находил в глубинах подводного леса кладку икры, он дотрагивался до нее скользкими полами черного плаща, и из этих икринок вылуплялись мальки, похожие на него, заостренным плавником на спине и иглами в пасти. А Рыблис уплывал и никогда о них не заботился. Черный Рыблис сражался в турнирах и всякий раз побеждал, но радости ему это не приносило. Ведь никто из соперников, над которыми он одерживал верх, не чувствовал боли, а их раны заживали мгновенно в живой воде. Черный Рыблис получал в награду за победу в турнире поцелуй прекрасной морской звезды, о котором мечтали все самцы подводного леса, кроме Черного Рыблиса. черный рыблис не мечтал о звезде. Он мечтал убивать. Только как убивать, когда вокруг все отвратительные, безнадежно бессмертны? И не стареющий, наэлектризованный, гигантский еж-прародитель, которого рыблису никогда не одолеть, без конца суетится в безобразно прозрачной воде. Рыблис тоже не мог остановиться, почти как еж-прародитель. Он метался по подводному лесу без сна, просчитывал ходы, комбинации, варианты. На ходу ему думалось лучше. Рыблис знал. Настанет момент, и решение задачи найдется. Он придумает, как остановить ежа-прародителя. Тот застынет, а черный рыблис будет без остановки плавать по лесу вместо него. Будет плавать и убивать, убивать, убивать. Ужас какой. Да. Что такой злобный рыблис получился у такого полезного и симпатичного ежа? У меня есть два ответа на этот вопрос. Либо это просто какая-то генетическая ошибка, ну, то есть еж накидал икры, там разных, но все очень хорошее, один вот такой вот бракованный. Либо это, скорее всего, у меня этот черный рыблис выполняет функцию черного падшего ангела. Первый вариант кажется более биологически осмысленный. Да, второй мифологически, зато более осмыслен. Я, в принципе, еще не додумала рыблиса, его образ. И, возможно, надо придумать ему, если он падший ангел, то, на что он обиделся. Обычно падший ангел, он чем-то обижен, в ответ на это он проявляет какую-то агрессию, и дальше его низвергают. Ну, тут его низвергнут, но немножко позже. А как тебе здесь способ размножения? Мне кажется, это очень... Тебе должно было понравиться, как он красиво полами своего плаща задевает неоплодотворённую икру. Ну, мне понравилось, но я стараюсь это не прикладывать к реальному миру. Ты меня уже научила всяким литературным условностям. Вот я это воспринимаю как литературную условность. Так это как раз биологическое было. Есть же такая история, что рыбы кладут икру, уплывают, а самцы потом приплывают и отдельно ее оплодотворяют. Ну, отлично. Это должна быть все-таки их собственная, в смысле своего вида икра. А, ну, это условность-то. Да. Ну вот смотри, про рыблиса я бы тебя немножко поспрашивала. Ты же понял, что за рыба рыблис? Ну, это какая-то малоприятная акула, да. Да, это акула. Вот смотри, правда ли, что акула никогда не может остановиться? Коротко говоря, нет, неправда. Ну как? Ну так. Значит, я про эту историю тоже много раз слышал. И сейчас, наверное, должен так сказать, чтобы было чуть более аккуратно, но, правда, немножко подлиннее, что это может быть справедливо для каких-то акул, которые живут в толще воды далеко от дна. Потому что проблема, собственно, акулы состоит в том, что у нее нет плавательного пузыря, и она поддерживать свою плавучесть может в основном движением. То есть, грубо говоря, акула, если остановится, может начать опускаться на дно. Если это дно находится где-то там черти где на глубине 5 километров, это, конечно, для акулы кончится плохо. Но большая часть жизни в океане, это, кстати, важно, мне кажется, для твоего подводного леса должно быть тоже, сосредоточена на небольших глубинах, недалеко от берега. И те акулы, которые живут на небольших глубинах, они замечательным образом останавливаются. Ну и можно сказать, что спят, потому что своими глазами я видел белоперых рифовых акул, которые лежат жарким днем на камнях на мелководье и не двигаются часами. Так что нельзя сказать, что акулы никогда не останавливаются, но можно сказать, что некоторые акулы вынуждены двигаться все время, чтобы не опуститься слишком глубоко. Угу. Так, хорошо. А скажи мне еще вот что про акул. Вот из всего, что я знаю об акулах, и биологического, и литературного, ну, то есть какие-то истории про них, там, мифы, сказки, охотничьи рассказы, получается, что акула — это такое жестокое, злобное, агрессивное орудие убийства. Как бы это почти такой робот-убийца. Акулу принято противопоставлять, например, дельфину, как, наоборот, такому доброму, эмпатичному, хорошо психологически и интеллектуально развитому существу. ты как биолог согласен с тем, что вот акулы и дельфины – это такие две полярные как бы сущности. Одна – орудие убийства, а другая – высшего общества. Высшего, да, такого, ну, как бы высший разум, вот, высший гуманный разум. Ух, смотри, во-первых, нужно понимать, и ты это, несомненно, знаешь, но, по-моему, когда рассказываешь про это противопоставление, то не используешь это знание, что все-таки акула — это просто рыба, а дельфин — это вообще-то млекопитающее, причем очень мощное в смысле развития мозга млекопитающее. Сравнивать рыбу с млекопитающим, ну, можно, конечно, но все-таки по уровню развития в первую очередь мозга, а значит, по сложности поведения, рыбы и млекопитающие находятся совсем-совсем в разных весовых категориях. Угу. Да, но ты же не сравниваешь почему-то золотую рыбку с собакой по умственным способностям, просто или с шимпанзе, просто потому, что они обычно не встречаются в одном аквариуме вместе. Да, а акулы с дельфином, вот они и тот, и другой большой, такой с плавником на спине, в море плавает, хочется их сравнить друг с другом. Ну да, они просто похожи, потому что они внешне похожи. Если бы золотая рыбка и собачка были внешне похожи, я бы сравнила. Да, я как раз про это. То есть главная здесь история — это просто про то, что один из них рыба, а другой из них зверь. И это, конечно, объясняет почти все. Угу. А дальше, что касается акулы как машины для убийства, это какая-то история немножко слишком, мне кажется, погруженная в реалии зверского детектива. Потому что, ну что, если ты кого-то съел, то ты сразу машина для убийства. Мало ли кто кого ест. Акула — это хищная рыба. Много бывает разных хищных рыб. Мурена — хищная рыба, и окунь — хищная рыба, и щука — хищная рыба. И все они примерно одинаковая машина для убийства. Просто акула потенциально может угрожать человеку, хотя в реальности случаев нападения акул на людей так мало, что можно эту опасность не рассматривать. А вот же недавно на днях кого-то съела акула. Ну, недавно на днях кого-то съела. Вот это вот был первый случай за этот год нашумевший. И очень может быть, что вообще первый случай за этот год. Это происходит ужасно редко. Говорят, что от падения кокоса на голову погибает гораздо больше людей, чем от акул. Давайте считать кокос машиной для убийства. Мне кажется, падение что это будет... Падение кокоса на голову, я представляю, как мой пудель-кокос падает на голову. Это первая ассоциация. Пудель-кокос гораздо менее опасен, чем кокосовая пальма с ее обширными плодами. Вот, так что, с одной стороны, это, конечно, правда. Акулы глупые по сравнению с дельфинами. Акулы потенциально представляют опасность для человека, хотя это касается буквально 2-3 видов. Самая знаменитая большая белая акула, ну и изредка кто-то еще песчаная, кто-то еще, по-моему, из видов акул, бывает, что человека прикусывает. Но я бы не стал называть их все-таки машинами для убийства. Дельфины по сравнению с акулами, конечно, суперинтеллектуалы, и в море по уровню соображения с дельфинами, наверное, спорить особенно некому. Но так они на то и млекопитающие, с развитой нервной системой. Ну вот у меня акулы уже есть во вселенной зверского детектива. У меня есть в зверских сказках рассказ. Ну, сказка называется «Кара ждет». Кара — это имя акулы. Там вообще в этой зверской реальности акулы — это маньяки. Ну вот они просто маньяки. Они действительно такие маньяки, которые хотят убивать, убивать, убивать. И есть пингвина-акулист. Акулист, специалист по акулам, который занимается тем, что отводит акул от берега и спасает мирных там котиков и тюленей всяких от акулы. А вот дельфина у меня пока нет, но должен быть обязательно. Поэтому хочется еще с тобой поговорить про дельфинов. Есть такое поверье, что дельфины умеют общаться телепатически, причем не только друг с другом, но и даже с людьми. Ну, якобы. Давай уточним. Это значит, что они могут передать какую-то информацию, не прибегая к понятным нам способам? Что такое телепатически общаться? Вот я знаю, что в 60-е годы проводились разные эксперименты с участием психоактивных веществ и дельфинов. Человека погружали в камеру сенсорной депривации. Это когда человек лежит в воде, в темноте, вода такой же температуры, как его тело. Он как бы в пустоте находится, он ничего не чувствует. В невесомости, в пустоте. Звуков никаких нет, света нет, ощущений кожи нет, потому что вода такая же, как твоя кожа. И в соседнюю камеру сенсорной депривации запускали дельфина. И якобы у этого человека с этим дельфином происходил телепатический контакт, то есть обмен идеями, мыслями и мыслеобразами без участия речи. Мне очень нравится эта история. Я прям представляю себе дельфина, который по результатам этого эксперимента рассказывает экспериментаторам, что он узнал от лежащего в соседней камере человека. Тут такая история, что, ну, во-первых, я в точности не уверен, но подозреваю, что описанное тобой исследование не выходило в каком-нибудь международно признанном рецензируемом журнале. А это значит, что с научной точки зрения не очень понятно, можно ли ему доверять. С дельфинами такая история, что, ну, во-первых, у них действительно есть сверхспособность, которая позволяет им общаться. Они же пользуются эхолокацией для того, чтобы ориентироваться в воде. То есть они посылают ультразвук, и этот ультразвук отражается, они принимают отражение, анализируют его своим очень развитым мозгом и таким образом создают картину мира вокруг себя. И этим же ультразвуком они пользуются для того, чтобы общаться друг с другом. Так что в отличие от нас, у дельфинов действительно есть способ для того, чтобы передать информацию сородичам на расстоянии, не используя речь, в том смысле, что не пользуясь слышимым диапазоном. Да? Мы не можем услышать без специальных технических средств, как они общаются друг с другом, но они точно общаются друг с другом. Тут вопросов никаких нет. Ну а телепатия? Вот передача мыслей? А что касается передачи мыслей, то науке об этом пока ничего не известно. И здесь, наверное, важное слово «пока», потому что я вообще не склонен думать, что наука описала уже вообще все, тогда от ученых не было бы никакого проку. Наука постоянно что-то новое находит, описывает, проверяет, доказывает и прочее. Но пока что нет никаких доказательств того, что у людей, дельфинов, а также между людьми и дельфинами есть какая-то возможность передачи мысли вообще без звуков. Давай я расскажу историю из моей любимой области науки. Сейчас довольно быстро развивается, и многие открытые и доказанные факты в этой области производят на людей большое впечатление, потому что невозможно себе представить, что все это правда. Совсем недавно это все было неизвестно. Есть такое растение табак. Да, некоторые люди используют его листья для того, чтобы дышать ядовитым дымом. Это растение ядовитое. В нем содержится ядовитое вещество, которое называется никотин. Он там содержится не для курильщиков, он там содержится для насекомых, которые приходят этот самый табак пожевать. Это растение использует ядовитое вещество, чтобы прогонять тех насекомых, которые на него пришли и стали его грызть. Это пока ничего удивительного. Чуть-чуть Нет, я уже немножко удивилась, что это не для меня. Чуть-чуть для насекомых. Более удивительная история, что содержание вот этого яда никотина в листьях табака, оно не постоянное, по крайней мере, у диких видов табака. Если на табак никто не нападает, если он просто спокойно растет и никто его не грызет, то он не выделяет никотин. Его листья не ядовитые. Угу. Потому что делать никотин — это затратное дело, это дорого для растения, он лучше там какие-нибудь бутоны новые вырастет или корни сделает поглубже. Когда приходит какое-нибудь насекомое и начинает лист жевать, то растение начинает синтезировать никотин, и в течение небольшого времени, часа или что-то около того, лист становится ядовитый. Дальше, если насекомое поведет себя разумно, оно куда-нибудь уйдет, почувствовав, что на вкус это стало противно. Почувствует недомогание. Да, если это животное не почувствует недомогание вовремя, оно может и погибнуть там от этого самого никотина. Некоторое время растение поддержит уровень яда в листьях, на всякий случай, вдруг там за ним кто-то шел еще, товарищи какие-нибудь. Но если поедание прекратилось, то тогда уровень никотина снижается обратно, растение опять становится. То есть это как гормоны фактически? Вот. Ну да, это похоже. У растений, кстати, есть и растительные гормоны тоже, которые изучены сейчас довольно хорошо. Тоже интересная история. Но это тоже еще не все. Потому что есть одно такое насекомое, которое научилось есть ядовитые листья табака. Это гусеница бабочки, которая называется табачный бражник. И это гусеница, которая мало того, что не боится никотина и может лопать эти ядовитые листья сколько угодно, она еще и пользу получает от этого никотина, потому что сама становится ядовитая. Она поедает ядовитые листья табака, накапливает у себя внутри гусеницы никотин, и никакие птицы, например, эту гусеницу есть не будут, потому что она теперь как табак ядовитая. А откуда птица узнает, что эта гусеница поела табак? Ну, она попробует ее, наверное, в какой-нибудь момент и запомнит навсегда, что эту гадость есть не надо точно совершенно. Что ты думаешь, делает табак, когда на него приходит гусеница табачного бражника? Что, неужели не испускает никотин? Точно. Табак понимает, это, кстати, известно, по составу слюны гусеницы, что пришел не кто-то там, а табачный бражник, и не делает никотин. Слушай. Потому что жизненный опыт табака говорит ему, что бесполезно пытаться с помощью никотина прогонять этого нападающего. Но у него есть другое действие. Когда на листья табака приходит гусеница табачного бражника, внимание, телепатия, табак начинает испускать запах, который привлекает к табаку хищных клопов, которые не боятся никотина. Угу. А это значит, что они могут убить и съесть гусеницу табачного бражника. То есть, когда приходит какая-нибудь просто гусеница или там сверчок, листоед, кто-нибудь такой, то работает никотин, а если приходит гусеница табачного бражника, то табак, вместо того, чтобы пытаться ее отравить, все равно не поможет, кричит: «Эй, ребята, тут вкусная еда!» И прилетают клопы, убивают эту самую гусеницу. Так, то есть венец творения и совершенства — это вовсе не человек, это табак. Ну, человек, он самый умный, судя по всему. Много всего другого умеет делать. Вот подкасты записывает, там книжки пишет, это все табаку пока недоступно. Но это просто мне показалось здесь уместная история про то, сколько в мире мы еще не знаем. Вот эту историю наука знает уже несколько десятилетий, а общество не очень, да, это такая не очень широко известная. Более того, табак здесь на самом деле не уникальное растение. Многие растения вот ведут себя довольно сложным образом. И это стало известно понемножку где-то в середине 20 века, и с тех пор было сделано довольно много исследований, которые разные стороны этих способностей растений раскрывают. Может быть, мы про какую-то телепатию тоже пока ничего не знаем. Угу. В какой-нибудь момент она вылезет. Но пока что я бы считал дельфина ужасно умным и способным общаться на расстоянии без слышимых звуков, но все-таки не каким-то магическим телепатом. Да, спасибо за историю про никотин. Это, конечно, не в подводный лес, но в каком-то лесу я теперь просто обязана сделать из... Это, подожди, это что? Это куст табака или что? Дерево? Это травянистое растение, нет. Это какая-то такая лаборатория, табачная лаборатория же явно. Он там по слюне что-то определяет, испускает одно вещество, другое вещество. В принципе, у меня уже есть в одной моей книжке для детей, она не, это не зверская книжка, это книжка, которая называется «Катлантида». Там вот немножко использован табак, потому что там есть страшный яд никотин, который производит чудовищное действие на котиков, погружает их в коматозное состояние, в, ну, в очень глубокий сон. Вот. А есть противоядие катин, которым можно нейтрализовать действие никотина. Если вовремя его вкатить. Да. Вовремя вкатить. Я пока тебе не готова прочесть прям все до конца, потому что у меня по самому финалу этой легенды есть некоторые вопросы. И, кстати, ты мне, скорее всего, можешь помочь на них ответить. Вот, но я тебе сейчас прочту про ужасный, преужасный поступок черного рыблиса. Я замер в предвкушении. Наконец, к черному рыблису пришло решение. Если еж-прародитель черпает силы из чистой живой воды, а вода остается живой благодаря движению ежа-прародителя, и при этом он, черный рыблис, не может остановить ежа силой, поскольку тот крупнее его в 1000 раз, значит, нужно заняться не прародителем, а водой. Ее нужно испортить, сделать мутной, ядовитой и грязной. Черный рыблис поспал 30 минут, потом еще 3 суток пометался по лесу в раздумьях и разработал план. Он явился к дому, прославленной на весь лес, художницы Катицы. У Катицы была и сине-черная кровь. Она кусала себя за щупальца, а потом рисовала картины чернилами, сочившимися из ранок. Ее картины украшали лучшие дворцы подводного леса. У Катицы было много детей, и все они тоже любили рисовать в этой технике. Черный рыблис плавал вокруг их дома, наматывая круги, дожидаясь, пока катится отлучиться. Наконец она действительно выплыла, судя по яркому струящемуся платью леопардовой расцветки, на бал. Черный рыблис дождался, пока катится скроется за коралловым рифом, а потом заплыл в дом, где остались одни ее дети. «Вам не скучно, каракатята?» — воскликнул рыблис и попытался так улыбнуться, чтобы иглы в его пасти не бросались в глаза. «Не хотите ли поиграть со мной в игру «Козлятки-ребятки»?» Все животные подводного леса любили играть, особенно дети, особенно в новые игры. «Да, хотим!» — закричали каракатята, возбужденно шевеля щупальцами. «А что это за игра?» «Вы будете прятаться, а я вас буду искать». «Так это же просто прятки». «Нет, не просто. Можно прятаться только на моих грядках морской капусты. Если я вас не найду, вся капуста достанется вам». «Хорошо, мы любим морскую капусту и любим прятаться». «Тогда прячьтесь, а я буду считать до 100». Каракатята выплыли из дома и устремились на огород. Там они зарылись в песок меж побегов морской капусты, затаились и стали ждать. Черный рыблис не стал считать до 100. Вместо этого он направился к ежу-прародителю и сказал ему: «О, отец мой, еж мой, моя морская капуста совсем завяла. Ты не мог бы прикатиться в мой огород и вспахать капустные грядки?» «Ну, конечно, с радостью, сын мой». Еж-прародитель отправился к рыблису в огород и стал кататься по грядкам, своими длинными острыми иглами вспахивая песок. Его иглы вонзились в каракатят, которые прятались под песком, и прозрачная вода над огородом заволоклась густым и черным туманом. Это сочилась из-под песка чернильная кровь. Еж-прародитель в ужасе остановился и замер, чтобы не навредить еще больше прятавшимся под капустой каракатятам. «Выходите, каракатята!» — воскликнул еж. «Я не знал, что вы там. Я не хотел причинить вам вреда. Выходите, исцелите свои раны живой водой!» Но никто не вышел. Еж задергался, пытаясь вытащить увязшие в грядках иглы, но не смог, а только еще сильнее взбаламутил воду. И вот уже не только над огородом сгустилась тьма, но вся вода в подводном лесу почернела и сделалась непрозрачной. А из тьмы доносились отчаянные крики художницы Катицы, потерявшей своих детей. «Они погибли!» — с восторгом констатировал черный рыблис. «Как же так?» — воскликнул еж-прародитель. «Ведь в подводном лесу нет смерти». «Теперь есть». Черный рыблис растянул пасть в довольной остроиглой улыбке. «Ведь ты же остановился, а вода стала темной и мертвой». Словно в подтверждение его слов, задыхающиеся животные всех цветов и размеров всплыли к поверхности подводного леса и высунули из воды головы, пытаясь спастись. Тогда еж воззвал к своему создателю из-под толщи черной воды. «О, великий скат-сотворитель! Пробудись от сна, помоги мне! Подводный лес гибнет!» Очень мощная история. Я здесь, кроме очевидной отсылки к истории про козлятушек-ребятушек и подводного серого волка, еще должен заметить очень удачно прописанную сцену замора в водоеме. Бывает иногда такая проблема, чаще в маленьких водоемах, но иногда на мелководье морей тоже, когда по какой-то причине в воде кончается кислород. О, класс, я и не знала. И тогда все, кто могут добраться до поверхности, пытаются добраться до поверхности, потому что там хоть сколько-то кислорода все-таки растворилось, Но в целом большая часть жителей действительно всплывает кверху брюшком, и дело кончается плохо. Это называется замор? Замор, да. О, класс, мне вот это нравится. Ты очень изобрела замор. Да, изобрела велосипед и замор. На самом деле тут еще у меня есть, ну, фактически это, в общем, наверное, и есть замор. У меня тут еще отсылка, если ты, может быть, заметил, к живой и мертвой воде. Это такие очень типичные для славянского фольклора, для славянской мифологии понятия. Угу. Живая и мертвая вода, которые, может быть, кто знает, как они были придуманы, может, какие-то заморы и сыграли в этом роль. В любом же случае, мертвая вода — это такая стоячая, очевидно, да? Вонючая. Вонючая, стоячая, неспособная к самоочищению. И опасная для здоровья. Да, субстанция. Так что, в общем, тут встречается живая мертвая вода и замор. Слово, мне очень нравится это слово. Ты знаешь, я его утащу не в «Зверский детектив», а в... у меня есть... Сейчас я еще пишу роман для подростков и взрослых. И вот там идеально. У меня тоже есть там... У меня есть там болото. В болоте может быть замор? Ну, для того, чтобы был замор, должна быть какая-то живность. Живность. Если в болотной воде кто-то живет, то, конечно, может быть, да. Спасибо. Я сейчас прям запишу. Извините, мне правда надо написать. Слово очень хорошее. А вот про каракатицу, Никита, расскажи мне, пожалуйста. Понятно, что у меня здесь такая вот эта художница Катя, такая декаданская художница, которая рисует чернильной кровью из ранок на щупальцах, а объективно, ну, то есть в реальности, где у каракатицы чернила и как она, собственно, ими пользуется? Чернила у нее образуются, не поверишь, в чернильном мешке. Прям так это называется. Я думала, скажешь, в чернильнице. Чернильница тоже хорошо. А у головоногих моллюсков, у осьминогов, у каракатиц есть чернильный мешок. Это вырост кишечника такой. То есть это такой карман в кишке, который используется для того, чтобы производить эти самые чернила. А чернила производятся, чтобы пускать пыль в глаза преследователю. Ну, не пыль, а чернила, да, создавать чернильное облако, которое скроет тебя до того момента, когда ты сможешь найти какой-то более удачный способ от хищника спастись или там уплыть на другую глубину, или поменять цвет, замаскироваться, или что-нибудь такое еще. Поэтому образ чернильной крови хорош, но не соответствует действительности. Зато мне очень понравилось про специальное бальное платье каракатицы, потому что каракатицы, конечно, супермастера смены цвета, и хамелеоном каким-нибудь и не снилось то, что вытворяют каракатицы со своей окраской. Это ей очень идет. Да-да, я просматривала сначала картинки с каракатицами и действительно, ну, основывалась на этой способности каракатиц менять цвета. И мне показалось, у них такие тоже действительно есть, как такая юбочка небольшая. С каракатицей такая история. Вообще изначально я хотела каракатицу сделать главной сатаной и главным таким злом в этом подводном мире именно из ее чернил. Ну, поскольку вот это облако тьмы, которое она способна испустить, мне казалось, что это перспективно для нее как для демонической личности. Но потом мне все-таки захотелось сделать демоном не каракатицу, а черного рыблиса, то есть вот эту вот акулу, а каракатицу я сделала страдалицей. Значит, а по поводу финала, в связи с этим, у меня есть некоторая, ну, не то чтобы проблема, но небольшое такое затруднение. Дело в том, что подводный лес напрямую связан с загробным лесом, который называется лес подземных акул. Собственно, поэтому я и оставила главным негодяем и демоном Рыблиса, потому что в любом случае он будет в скором времени низвергнут туда вот в загробный мир и станет, собственно, главным подводным вот этим сатаной. То есть лес подземных акул будет принадлежать черному Рыблису. Это тот лес подводных акул, в котором путешествовал бегунец, пока не стал ленивцем. Да, это ровно то место, куда попадает бегунец и превращается в ленивца. Это лес подземных акул. То есть есть подводные акулы, они просто в подводном лесу, они живые. А есть подземные акулы, это уже ад. Вот. И именно туда попадает бегунец, и именно туда думает, что упал барсукот, когда в книге «Боги манго» барсука и барсукота сбрасывают с рейса истинного клина. Вот там это момент, по которому видно, что звери во вселенной «Зверского детектива», они хорошо понимают устройство мира с точки зрения вот мифологии своей. Значит, они падают в море, там, по их мнению, они, ну, утонут, захлебнутся, умрут, и из моря, через море, они попадут в лес подземных акул, то есть на тот свет, причем в ад. И еще есть такая небольшая прослоечка между подводным лесом и уже лесом подземных акул, то есть между подводным лесом и адом, это лес теней. Туда тоже, если помнишь, бегунец забегал. Но лес теней — это как чистилище такое. Это между жизнью и смертью. Лес теней. Оттуда, в принципе, еще можно вернуться при желании, при большом. А из леса подземных акул уже никак. Это ад. Так вот, значит, есть абсолютно четкая связь между подводным лесом, буквально есть портал, должен быть у меня, из подводного леса туда в лес теней, а дальше в лес подземных акул. Эти леса связаны между собой. Вот. И это я уже все, я хорошо понимаю, как это будет у меня в мифологическом мире устроено. Но мне, как всегда, хотелось бы какие-то детали интересные из реальности. То есть есть ли там в подводном лесу где-нибудь на дне морском какие-то душераздирающие, совершенно реальные штуки, которые я могла бы использовать для того, чтобы подчеркнуть вот этот момент перехода через морское дно к загробному миру. В общем, есть ли там что-то очень странное, очень страшное, очень инфернальное? Ну смотри, я уже, когда мы говорили про неспящих акул, которые на самом деле бывают спящие, говорил, что большая часть жизни в море сосредоточена на небольшой глубине и у берега. Угу. И когда мы представляем себе какой-то богатый подводный мир, с акулами, дельфинами, кораллами, крабами, моллюсками, каракатицами и кто там еще у тебя плавает, водорослями, то мы чаще всего говорим про узенькую полоску прибрежных вод. Потому что в океане есть две проблемы, которые хорошо решаются только в этой зоне. Во-первых, для того, чтобы жизнь кипела, нужен свет, потому что пищевая цепочка почти всегда начинается с кого-то фотосинтезирующего, то есть с кого-то, кто с помощью солнечного света может сделать себе еду. Mm-hmm. И это могут быть водоросли, которые растут на дне, это могут быть одноклеточные планктонные водоросли, но в любом случае свет нужен для того, чтобы была разнообразная кипучая жизнь. И вторая история — нужны минеральные вещества, которые в простейшем случае берутся откуда-то со дна. Для этого дно и свет должны как-то встретиться, а это возможно только на небольшом участке вдоль берега. Если же мы от берега отплывем, то в верхних слоях океана какая-то жизнь еще останется, потому что свет есть, ну и какое-то количество минеральных веществ, наверное, тоже найдется. При этом в открытом океане, ну, там заниматься рыбалкой — дело довольно бессмысленное, потому что жизни там мало. А если мы опустимся в океане глубже, вот это называется фатической зоной, глубже той зоны, куда проникает свет, то там главным образом нету просто ничего. Там совсем немного живности, и эта живность в основном озабочена тем, чтобы как-нибудь чего-нибудь съесть, потому что с едой, ну, прям совсем грустно и плохо. И большая часть толщи океана — это такое место, где плавать совершенно неинтересно, потому что ты никого не встретишь. Ну, для биолога, я имею в виду, неинтересно, может быть, у других людей другие запросы, но мне кажется, что в море имеет смысл плыть, чтобы на кого-то посмотреть. Вот нырять посреди океана абсолютно неинтересно, потому что ты почти никого не встретишь. Наконец, есть совсем большие глубины, где картинка еще раз меняется, причем немножко неожиданным образом. Дело в том, что на большой глубине появляется в небольшом количестве, но все-таки еда. Как ты думаешь, откуда? Так. Значит, почему бы не появляется еда на большой глубине? Сверху еды очень мало, так что почти никто не живет, но на большой глубине какое-то количество еды все-таки есть. Она вылезает с того света. Ну, почти. Я бы сказал, она находится на пути на тот свет. Это то, что называется, тебе тоже понравится это словосочетание. Это называется дождь трупов. Это совершенно официально. Я люблю такое. Совершенно официально. Подожди, если сверху никого нет, то как они сдохнут? Я сказал, что сверху мало еды, почти никого нет. Ага. Более того, у берега-то много всякой жизни, и, может быть, какая-то часть прибрежных жителей после смерти тоже будет постепенно там скатываться по береговому склону или как-то еще перемещаться на большие глубины. То есть, в смысле, это прямо глубины. Тушки мертвых всяких? Ну, это могут быть разные сохранности тушки, это могут быть какие-то обрывки водорослей, это могут быть какие-то недообглоданные скелетики, потому что там наверху-то тоже было много желающих поживиться. И если кто-то помер в верхних слоях океана, очень может быть, что его так или иначе обгрызут, обклюют. А то, что останется, будет постепенно опускаться вниз. Слушай, да это ровно то, что мне нужно. Дождь трупов — это как раз прекрасно связывает подводный лес с загробным лесом подземных акул? Ведь трупы как бы, в общем-то, направляются туда. Да-да, я так и сказал, да. Ага. Они находятся на пути на тот свет. И есть поэтому какое-то количество живности на больших глубинах, которые существуют за счет вот этого вот плохо прогнозируемого, но постоянного притока питательных веществ сверху. А раз там кто-то живет, кто может этим питаться, то могут быть и какие-то хищники, которые едят их. Угу. И поэтому в глубинах океана появляется снова какая-то жизнь. Ее все еще немного, но зато она может причудливым образом выглядеть. Ты наверняка видела, слышала про рыбу каплю. Да, у меня даже, даже это есть такой. Упоминалась у тебя в есть персонаж, это точно. Напарник пингвина-акулиста. Они вместе с каплей когда-то охотились на акул. Не охотились, а защищали зверей от акул. Про рыбу-каплю давай я сразу, пока не забыл, скажу еще одну важную вещь. Ты ее представляешь себе наверняка такой странно мультяшной какой-то оплывшей рожей. Ну да, она такая же такой ждун. Да, вот отлично похоже. Но на самом-то деле выглядит она немножко не так. Потому что на большой глубине в океане не только кушать нечего, но еще чудовищное давление воды. Да. И организмы, которые там выживают, они приспособлены к этому сумасшедшему давлению воды. А встретиться с ними там мы не очень можем. Угу. Для того, чтобы познакомиться с рыбой-каплей, угу, ее нужно как-то извлечь из глубины океана на поверхность. И она окажется совсем не в тех условиях, в которых жила, и в муках погибнет и изменит свой внешний вид. Ее просто разопрет изнутри, и вот в этот момент она превратится в такую странную соплю ждуна. Подожди, то есть то, как мы вот, ну, на картинках мы видим рыбу-каплю, вот эту вот расплющенную такую, это она уже вытащена? Это она вытащена на поверхности, сфотографирована при атмосферном давлении, а не при давлении во много атмосфер, при котором она была жива. Господи, какой ужас. Можно... А какая она там? Она, в общем, просто рыба, хочется сказать. Ну, такая головастая, ну, такая большеротая. Но, в общем, просто довольно симпатичная рыба. Загугли такую картинку, это тоже есть. Ужасно. Кроме вот этой вот рыбы-капли из таких инфернальных, ты просила, жителей. Инфернальные, да. А глубин есть милая рыбка-мешкарот, да, которая хищник, рассчитанный на то, чтобы проглотить первого встречного. Ну, то есть всякого, потому что неизвестно, встретишь ли ты кого-нибудь еще. И это рыбка, которая состоит в основном из пасти. То есть у нее есть огромная голова с чудовищного размера пастью, причем у нее еще растягиваются сильно щеки, хочется сказать, горло. Причем она может захватить добычу в свою огромную пасть еще больше, чем сама пасть, потому что она растянется дополнительно. И все остальное тело — такой маленький невзрачный хвостик. И еще одни знаменитые глубинные обитатели — это, конечно, удильщики со своими фонариками, угу, которые тоже имеют такую пасть, что мало не покажется. Но они рассчитывают не на то, что они заглотят любого, а на то, что к ним кто-нибудь глупенький приплывет вот на этот таинственный свет фонарика. Вот такая вот публика. Ну, это абсолютно такие, да, все, кроме рыбы-капли. Но это даже хорошо, что рыба-капля не такая жуткая, потому что она совсем у меня не демон, у меня рыба-капля — это хороший такой парень с посттравматическим расстройством. А вот, вот эти удильщики с огонечком и вот этот как? Мешкарот? Мешкарот. Мешкарот — это такие прямо бесы. Это хорошие твари, они мне подойдут. Наконец, в некоторых местах на дне океана есть еще одна удивительная история, и снова я прямо уверен, что ты зацепишься за ее название. Дело в том, что в некоторых местах на дне океана можно обнаружить черных курильщиков. Это они что, к ним табак упал? Табак-телепат? Это такие места, где под водой находятся места вулканической активности, так, где выделяются из-под дна, получается, да, вулканические газы. И в этих местах неожиданным образом оказывается, что есть своя собственная специальная жизнь. Угу. Там сформировались экосистемы, совсем не похожие на все, что мы знаем в других местах океана, и уж тем более на суше. Я говорил уже сегодня, что большая часть жизни на планете держится на фотосинтезе, угу, о том, что кто-то берет углекислый газ, берет свет, обычно солнечный, и делает еду. Так вот, там все держится на хемосинтезе. Угу. Там живут бактерии, которые получают энергию за счет окисления ядовитого сероводорода. То есть это прямо именно такие адские. Совершенно адские. Более того, они черные курильщики, заросли, потому да? что в этом месте из каких-то трещин, отверстий в дне поднимаются черные клубы, как будто бы дыма такой, вау. Мути. Но это ровно то, что это вот бывает райский сад, а это адский сад. Адский сад, совершенно ага. верно. И он тоже населен всякими удивительными обитателями. Там есть черви-паганофоры, которые не от слова «поганые», а от слова «борода». Паганофоры — это носители бороды, потому что у них красные щупальца такие на концах. И эти черви, ой, замечательно, они без рта. Здоровенные бородатые черви без рта. А как они справляются? А у них как раз те самые бактерии живут внутри. Они заселили к себе внутрь вот этих вот хемосинтезирующих бактерий. То есть они не едят, я не понимаю? Они едят тех бактерий, которые размножаются у них внутри. Немножко похоже на медуз с водорослями, коралл с водорослями, которые мы обсуждали с тобой в прошлой или еще немножко похоже на бабочек без рта. Немножко похоже на бабочек без рта, но тут все-таки другая история, потому что бабочка без рта все-таки питалась, пока была гусеница, а эти ребята не питаются никогда. И вот на этих черных курильщиках своя какая-то дополнительно сумасшедшая жизнь, которую тоже можно в твою историю включить. Сейчас я запишу бородатые черви без рта. Секундочку, вот, ага. Еще одно замечательное свойство этого донного сообщества — это то, что вода там сильно горячее, чем 100 градусов. Там адское пекло. О, и сероводород еще. И сероводород. То есть это просто буквально ад. Буквально ад, где есть свои буквально адские жители. Ну, то есть я просто гениально предвидела и предугадала это все. Я не просто так, получается, придумала, что путь в ад лежит через морское дно. То есть там действительно просто путь в ад лежит через морское дно. Да-да. Так, хорошо. Тогда я решила проблему с финалом. Я сейчас кое-что допишу очень быстро и прочту Никите и всем слушателям финал. Замечательно. И проснулся скат-сотворитель на линии горизонта и увидел под собой ядовитую темную жижу вместо прозрачной живой воды. И беззвучно разинутые над этой водой рыбьи рты, и беспомощно торчащие из воды неподвижные кончики игл ежа-прародителя. И тогда сотворитель направил в воду мощный разряд, и от этого разряда подводный лес стал снова почти прозрачным. И другой, еще более сильный разряд скат направил в глубину подводного леса, прямо в грядки с морской капустой. И от этого разряда вновь забились сердца погибших крокотят. И они ожили и выбрались из песка. А потом сотворитель ударил молнией в черного рыблиса, да так сильно, что под ним разверзлось морское дно, и обугленный, с дико оскаленной пастью, рыблис провалился в пролом. Этот мощный смертоносный удар оказался последним не только для черного рыблиса, но и для самого ската. Сотворитель рухнул с линии горизонта. Он ведь был разбужен до того, как прошла необходимая для полного заряда тысячи лет. Он потратил больше электричества, чем имел, и бессильно упал на подводный лес, который сам же когда-то и сотворил. Скат не утонул. Он напоролся на торчавшие из воды иглы ежа-прародителя и застыл. И насаженный на ежа, неподвижный, плоский, широко раскинувший крылья, скат превратился в земную доску. Замечательно. На эту спасительную доску тут же выбрались из подводного леса рыбы, которые, спасаясь от ядовитых чернил, уже успели вдохнуть надводный, чуждый им воздух, и оттого утратили жабры и не могли вернуться обратно. Эти рыбы быстро покрылись кто перьями, а кто шерстью. У них выросли лапы, крылья, клювы, рога, копыта и когти, и они расселились по всей земной доске и создали на ней свои земные леса. Из подводного леса они прихватили немного любимых водорослей. Эти водоросли они высадили в каждом земном лесу, и те превратились в клены, тополя, лопухи, рябину и пальмы. Некоторые же рыбы, такие как, например, дельфины, киты и пингвины, остались жить на границе между подводным лесом и земными лесами, потому что не смогли окончательно покинуть любимую родину, хоть и утратили жабры. Большинство же обитателей подводного леса так и остались в нем, но жизнь их перестала быть вечным праздником. Хотя скат-сотворитель и спас крокотят от смерти, смерть все равно с той поры поселилась в подводном лесу навсегда. Ёж-прародитель остановился, удерживаемый наколотым на него скатом. Вода уже никогда не стала такой же чистой и прозрачной, как прежде. Она перестала быть живой и стала просто водой. Жители подводного леса начали жрать друг друга. Особенно усердствуют потомки черного Рыблиса, акулы-маньяки. А из глубокого пролома, в который скат-сотворитель низверг когда-то черного Рыблиса, время от времени поднимаются дрожащие черные струйки. Этот пролом, похожий на незаживающую гнойную рану, теперь называется «врата тьмы». Некоторые обитатели подводного леса думают, что черные струйки – это кровь невинно убиенных зверей. Другие считают, что это, напротив, дым испепеляемых зверей-грешников. Третьи уверены, что это просачиваются наружу подземные мертвые воды. Ясно одно – там, в непроглядной морской глубине, там, в кромешной тьме у самого дна, лес теней. А затем лесом, еще ниже, под морским дном, по ту сторону дна, мертвые воды леса подземных акул. В этом лесу, вечно улыбаясь и ни на секунду не останавливаясь, низвергнутый черный Рыблис и его демоны охотятся на души грешных зверей. Некоторые обитатели подводного леса даже утверждают, что видели, как души грешников, сброшенные с линии горизонта и похожие на снежинки, медленно кружась, опускаются вниз, в придонную тьму. Есть зверское пророчество, согласно которому в конце времен ёж-прародитель сбросит с себя земную доску, и она снова станет великим скатом. И скат стряхнет с себя все земные леса и вознесется на линию горизонта. И все живое вернется домой, под воду, в бескрайний подводный лес. Замечательно. Должен еще раз сказать спасибо за выход животных и растений на сушу. Это прямо было очень красиво и как-то собирает все наши истории вместе из воды, как, собственно, оно в реальности и произошло. Красота. Да, я долго мучилась с этим моментом, как появилась земная доска, потому что я понимала, что в этом мифе нужно, чтобы была только вода, потом появляется земля, и вот у меня прям все сошлось, когда я поняла, что, собственно, верховное божество, оно и должно стать земной доской. А в подводный лес ты тоже собираешься барсука и барсукота каким-то образом отправить? Если да, то каким? В общем, конечно, я бы хотела отправить их в подводный лес в одной из книг. И вот каким способом — это большой вопрос. Потому что надо бы им придумать, наверное, какой-то такой костюмчик типа аквалангического. Костюмчик. Ну да, но, как ты понимаешь, в мире зверского детектива не может быть просто костюм с аквалангом. Это должно быть что-то природное. Ну, в общем, что-то оригинальное, остроумное, сделанное из природных материалов. И это не должна быть просто там какая-нибудь задержка дыхания. Не могут они у тебя научиться фридайвингу и пойти там фридайвить, потому что, в общем, в природе все же примерно так и происходит. И те дышащие воздухом животные, которые живут в воде, они, в общем, просто задерживают дыхание, только умеют это делать лучше, чем мы. Ну, я не планировала их прям переселять жить в подводный лес. Все-таки, мне кажется, те животные, которые задерживают дыхание, они как-то, ну, при помощи эволюции это научились делать. Вряд ли ты сбросишь там, я не знаю, зайчика или барсучка в воду, и он очень быстро научится задерживать дыхание. Да, конечно, это долгий эволюционный процесс. А может быть, тогда не акваланг, а водолазный колокол? Что за колокол такой? Такое замечательное, довольно древнее изобретение, мне кажется, эпохи Возрождения, которое позволяло людям путешествовать по морскому дну до того, как появились какие-то хитрые прибамбасы вроде акваланга. Это просто такая, ну, представь себе, правда, колокол, который тяжелый, металлический, который мы опускаем на какой-нибудь цепи или на тросе под воду. В нем останется воздух. Если этот колокол целый, не дырявый, не битый, то у него под куполом внутри останется воздух. И если мы в этот воздух запустим человека, то дальше, пожалуйста, человек может находиться внутри этого колокола под водой, дышать тем воздухом, который находится внутри колокола. А не понимаю, снизу не будет заливаться вода в колокол? Нет, не будет заливаться вода, потому что воздуху некуда выйти. Это вот про физику я сегодня уже жаловался, что я плохо ее знаю. Ой, у меня еще хуже с физикой было. Попробуй взять чашку и перевернуть ее, например, в кастрюле с водой или в раковине. Это я знаю, но чтобы ты опустился на дно в этой чашке, ну, условно, в колоколе, ты же большой путь еще проделаешь, и за это время туда все-таки наберется вода. Ну, там будет больше давления, поэтому чуть-чуть там этому человеку по щиколотку, по колен там воды будет. Но воздух для дыхания все равно останется. Важно, чтобы его хватило, потому что способа его обновить нету никакого, кроме как вытащить этот колокол обратно на поверхность. Ну, я подумаю, ну, это, конечно, будет не колокол, и вообще металла нету в дальнем лесу. Может быть, какое-то яйцо с трусиной, например, они... Ну, вместо колокола вот эта вот половинка с крылобы яйца, например, в яйце. Размера должен быть страус тогда, чтобы его яйцо чтобы в него поместился барсук. Хорошо, я подумаю. Нет, да, действительно. Крокодил. А у кого огромные яйца? Огромные яйца? Да, пожалуй, что у страуса, может быть, и самые большие. А барсука не запихать в страусиные яйца? Барсука не запихать, даже кота не запихать, я боюсь. Кота, по-моему, можно. Они же компактные, котики. Ну, котики, да. Ну, в общем, можно подумать про яйцо. Но еще мне нравится все-таки идея какого-то такого акваланга. Вот, а если вот эта рыба, как там, мешкарот? А если мешкарот в рот? Ну, в смысле, прикрепить к пасти мешкарота, и он будет как бы как акваланг. Акваланг, а как вот эта трубка. Трубка, которая идет к кислороду. Разве что в рамках литературной условности, потому что откуда там у этого самого мешкарота воздух? Он будет трубкой. Не знаю, надо подумать. Я еще подумал вот про какую штуку, которая не позволяет, конечно, далеко никуда опускаться. Но известно про людей, которые дышали через тростиночку на поверхность. А, через тростник. Да, есть такое. Но это надо не глубокое погружение. Неглубокое погружение, да. Да, это можно. В общем, тут недодуман. Этот момент недодуман. Но на самом деле у меня очень много еще про подводный лес недодумано. У меня и транспорт не до конца продуман. Пока что только есть упряжка морских коньков, но этого явно недостаточно. Какие-то должны быть подводные лодки, очевидно, в подводном лесу. Кто-то должен выполнять функцию подводной лодки. Потом у меня средства связи. Вот нет, средства связи у меня как раз более-менее продуманы. Я там хочу использовать... Знаешь, вот это вот считается, что если ракушку привез с моря и к ней и прислонить к уху, там будет, ну, звуки моря. Вот я хочу, чтобы у меня подводные жители прям так и все с этими ракушками ходили, как с мобильниками. Отлично, чтобы... да, это здорово. Еще я думала, кстати говоря, про песни китов как средство связи. Говорят, что их далеко слышно, и это хорошая история для связи на дальние расстояния, да, может быть. Ну вот по принципу у меня есть в богах манго слон связи, он трубит, а тут будут киты тоже как бы передавать при помощи своих песен какую-то информацию. А кто-то может, например, какие-то расшифровщики должны быть. Мы же не понимаем песни китов. То есть кто-то может декодировать то, что они рыба говорят. Рыба прилипала, предлагаю на эту роль. А почему? Ну, как она болтается возле кита. Зачем ты все время? Ну, на самом деле, она же цепляется за любой подвижный объект, потому что ей лень. Угу. Это такая рыба, которая сопровождает корабли, сопровождает акул, сопровождает китов, просто потому что ей лениво перемещаться своими собственными движениями. И мне кажется, что рыба прилипала, прилипшая к киту, вполне годится на роль дешифровщика. Да, такой. А может быть, и исказить что-нибудь, например, смыслы какие-то. Сейчас я должна записать рыбу прилипала. Ну, а вот про меню, про деньги и про вот все вот такие вот бытовые аспекты жизни в подводном лесу. Я сейчас рассказывать не буду, во-первых, потому что я еще не допридумывала, во-вторых, потому что пора и честь знать. Но про это я буду писать обязательно и регулярно у себя в зверском квакаунте в Телеграме. Так что, пожалуйста, подквакивайтесь, и можно будет не просто там читать, но и принимать участие в конкурсах придумывательных. Я иногда такие устраиваю, когда, допустим, тот, кто придумает самое лучшее, допустим, блюдо подводного леса, попадет в историю литературы, то есть в книжку. Его блюдо будет использовано, его имя будет упомянуто, вот, и все будут чрезвычайно довольны. Даже мое имя будет упомянуто в книжке. Да, твое имя тоже. Здорово, это было очень интересно. Спасибо, что пригласил меня. Будем ждать книжки. Очень интересно, что из этого получится. Да, спасибо большое, Никита. Я прямо огромное количество почерпнула удивительной информации на стыке биологии и мифотворчества. Вот даже и сегодня. Вот эти черные курильщики, дожди трупов. Это, конечно, прекрасно, что в зверской энциклопедии это все очень хорошо может сосуществовать. А тебе я желаю удачи в том плане, что в твоем послужном списке окажется зверская энциклопедия мира. Как ты думаешь, как научное сообщество отнесется к тому, что ты принял участие в этом научном проекте? Мне кажется, настоящее научное сообщество в основном читает научные журналы и просто не узнает об этом. Ну а кто узнает, я думаю, улыбнется и порадуется. Ну хорошо. Если хочешь, ты можешь взять псевдоним. Нет, спасибо. Хорошо. Договорились. На этом мы заканчиваем второй сезон «Зверского подкаста». В скором будущем я закончу работу над «Зверской энциклопедией». Еще через какое-то время она выйдет. Ну и дальше я надеюсь, что эта наша зверская затея продлится, и, может быть, будет третий сезон зверского подкаста, в котором я с настоящим живым биологом, может быть, буду сочинять следующую книгу «Зверского детектива». Спасибо большое всем, кто нас слушал, и всем, кто нас записывал. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Камиля Шеймарданова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Киру Вайнштейн и студию «Либо-либо». Всем пока. До свидания.